На всем дереве, на всех ветках уселись прожорливые обезьяны. Как председатель совета директоров авиакомпании, Марк Бонд брал на себя обязательство инвестировать в авиакомпанию финансовые средства. На Кипре, подальше от наших глаз, была создана компания, куда перечислялись все средства, заработанные летчиками авиакомпании, работающими в Китае. Из тех денег Марк Бонд часть долларовой выручки перечислял в счет компании в виде инвестиций. Другая часть уходила неизвестно куда. Еще один филиал компании был создан в Узбекистане. Схема хищения была та же. Кроме того, была создана компания «Арфик». Через нее взяли в лизинг «Боинг 757», оформили его на временный ввоз. В Москве была открыта дочерняя компания «Данона». На «Боинге» мы выполняли рейс из Иркутска в Москву. Чтоб самолет там не простаивал, его заряжали ночным чартерным рейсом до Барселоны. Доход от этого рейса перечислялся на счет «Даноны». Иркутские летчики тех денег так и не видели. В аэропорту не нашлось толковых юристов-международников. Как следует оформить договоры, просчитать все последствия гарантии. Вернее, договоры и заключались так, чтобы было легче украсть. Но ничего, и им хвост прижмем. Уж больно вольготно им здесь живется. Попали в страну непуганных идиотов. За Марком это уже не первый такого рода скандал. Недавно в «Интуристе» напился, устроил дебош, разбирались. У себя в Америке он бы такое не позволил. Там они смирные. Полицию за версту обходят. А здесь можно все. Вот и выкобениваются. Они здесь хозяева. Хотя и понимают, что ненадолго. Так что передайте соседям. Прокуратура на вашей стороне. То есть на стороне закона. Держитесь. Более того, если бы у нас все вот так же отстаивали, защищали свои права, то такого беспредела в стране не было бы. С этого момента по вечерам у недостроенной бетонной стены стали собираться жильцы ближайших домов. На собрание приходил Гордеев, приносил схему двора, другие бумаги и сообщал последние новости, показывал ответы на те заявления, которые он рассылал по разным инстанциям. Затем разворачивал отснятую на ксероксе схему и показывал на ней коварные замыслы строителей. Женщины поглядывали на его орденские колодки, обсуждали, что предпринимать дальше. И решили, на возведенной стене от имени детей, живущих и играющих в футбол во дворе, написать обращение к городским властям. Напомнить, что не за горами и выборы. А уж они-то сделают все, чтобы испортить властям настроение. Утром все жильцы дома, окна которых выходили во двор, увидели, что вся стена стала напоминать плакат, с которым хоть сейчас можно было идти на демонстрацию. Но власть отреагировала на это спокойно. Она ее просто не заметила. Но те, кто уже вложил деньги в строительство дома, не прекращали своих попыток добиться поставленной цели. Только теперь они решили действовать похитрее. Вскоре ночью кто-то сжег вагончик-бытовку, которую успели притащить строители во двор. Приехали из милиции и начали опрос жильцов. Портову передали, что кое-кому очень хотелось связать поджог с возвращением Николая в Иркутск, мол, по его наущению сделал это кто-то из дворовых мальчишек. Портов позвонил Романову, рассказал о поджоге и визите милиционеров. Тот уже знал о случившемся и просил не предпринимать никаких действий, которые могли бы обострить ситуацию. «В прокуратуре готовится постановление о приостановке строительства дома», — сказал он. «Многие разделяют вашу позицию. Но не надо давать противной стороне козыри в руки». О том, что Поротов, не успев прилететь, уже пару раз побывал в милиции, в аэропорту узнали сразу же. Говорят, такие вести сорока на хвосте носит.